Ну, а сейчас займемся плавающими ребрами. Делов не знаю. От ужаса Михаил Борисович говорить не мог. Он визжал шепотом, и в щелках его глаз тоска затравленного зверя мешалась с болью. Мое дело было звякнуть, а за чувыми спецом притаскивались люди. Я просто мокрощелок подгонял, не трюмил, не мокрил, мне вообще бабы да фени. Давай телефон. Мучитель взялся за горкинский бенефон и, услышав мелодичный женский голос, «Вы набрали несуществующий номер», — помрачнел. «Ну, а высокие блондинки с вывернутыми матками тебе тоже до фени?» Он нажал кнопку повтора и поднес трубку к уху Михаила Борисовича. «Обманываешь меня? А ведь это грех». Резко выхлестнув ногу, киллер вдребезги разнес зеркало и, выбрав осколок посимпатичней, сходу распорол им горкинскую щеку. «Годится. Режет нормально. Не нравишься ты мне. Надо тебя, пожалуй, кастрировать». Он начал плавно переходить от слов к делу, и это дало немедленный результат. Тело купальщика забилось в судорогах, кровь на его бедрах смешалась с мочой, зато неожиданно открылся фонтан красноречий. — Это все Макса, пидор гнойный. Он ведь сучара, по жизни полный минус, не может и телку трахнуть. Надо только, чтобы была она шкапистой и от боли загибалась, а иначе ему никак. Трагедия не стоит. Вот я и подгонял ему белобрысых кобыл. Трюмили мы их хором, потом Макса телок брал на конус, а я за компанию его самого. — Нет у меня к тебе доверия. Незнакомец сосредоточил свое внимание на операционном поле, и Михаил Борисович дико заорал от подхлестнувшей боли. — Да и наука говорит, что бочку ты катишь на своего любимого безосновательно. — Что-то все у вас, ребята, делается через жопу, нельзя же так шутить с любовью. — За книгами кассета! Лицо Горкина превратилось в страшную, покрытую струпьями маску. Из раны в паху сочилась кровь, и он едва не терял сознание от муки, ужаса и ожидания неизбежной смерти. Как все садисты, он панически боялся боли, и сейчас, оказавшись на месте своих жертв, с легкостью утратил остатки всего человеческого и желал только одного, чтобы все поскорее кончилось. «На ней все! Сам снимал!» — Горкин вдруг весь затрясся. И, ощерившись так, что из лопнувших губ пошла кровь, с ненавистью прищурился на мучителя. — Давай, сука, не тяни! — Экий ты горячий! Обещанного 3 года ждут. Убийца аккуратно вытер стеклянный скальпель. — Охладись немного. Он пустил на лицо купальщика струю воды и отправился на поиски кассеты. Она нашлась без особых проблем. За собранием сочинений великого гуманиста графа Толстого по соседству с роскошной в тяжелом телячьем переплете Библии, отпечатанной брюссельским издательством «Жизнь с Богом». Эцессони, роскошный моноблок, охотно засосал кассету в свое нутро, телевизор ожил, и сразу, окаменев от увиденного, киллер с полчаса не отрывал от экрана глаз. Потом врубил ускоренный просмотр и отыскал то место, где депутат при помощи опасной бритвы насиловал подружку кольчугинской сестры. Хозяйственный законодатель для этих целей приспособил ванну, каких обычно держат разделанные туши, и, запустив покадровый режим, Скунс убедился, что это не монтаж и не подделка. Не вызывал сомнений горкинский голос за кадром. — Вот, сука рваная, испоганила весь палас! Киллер задержал дыхание и, вытащив кассету, вернулся в ванную. Там было все по-прежнему. Журчали струи, стонал подраненный купальщик, и, выключив воду, Скунс наклонился над ним. — Кто такой Колун? Глаза киллера, прищуренные, с размытыми пепельно-серыми зрачками, напоминали бездонные провалы. Это было так страшно, что Горкин попытался сжаться в комок, но тут же заорал от невыносимой боли в сломанных ключицах. — Макса в курсах, а я не при делах, на линию выходил по телефону! И внезапно он сорвался на крик. — Хорош мне душу мотать, ты гнида позорная! — Уговорил, не буду.